А почему я должна бояться какого-то саманы, глупого лесного подвижника, что пришел от шакалов и знать еще не знает, что такое женщина? Он сильный, этот самана, и ничего не страшится. Он мог бы принудить тебя, прекрасная дева, мог бы тебя украсть, причинить тебе боль. Нет, саман, этого я не боюсь. Разве подвижник или брахман боялся когда-нибудь, что придет некто и схватит его, и украдет у него ученость и набожность и глубокомыслие? Нет, они принадлежат ему неотъемлемо, и он может лишь поделиться ими, отдать столько, сколько пожелает, и тому, кому пожелает. Вот так в точности обстоит и с Камалой, и с утехами любви, прекрасны и алы уста Камалы. Но попробуй поцеловать их вопреки ее желанию, и ты не вкусишь ни капли их сладости. А ведь они умеют дать так много услады. Ты прилежен в учении, Сиддхартха. Усвой же и это. Любовь можно вымолить, купить, получить в дар, найти на улице, но украсть ее нельзя. Тут ты избрал себе ложный путь. Да, жаль, когда красивый юноша вроде тебя приступает к делу до такой степени неправильно. Сиддхартха с улыбкой поклонился. И вправду жаль, Камала, ты совершенно права, очень жаль. Нет уж, ни капли сладости твоих уст не должно пропасть для меня в туне, а для тебя, моих. Стало быть, порешим так. Сиддхартха вернется, когда у него будет недостающее. Одежда, сандалии, деньги. Но скажи, прелестная Камала, не дашь ли ты мне на прощание маленький совет? Совет? Отчего же дам? Кто откажет в совете бедному, невежественному самане, который пришел от лесных шакалов? Так посоветуй же мне, дорогая Камала, куда я должен пойти, чтобы поскорее обрести эти три вещи? Многие хотели бы это знать, друг мой. Делай то, чему ты научился, и пусть тебе дают за это деньги, одежду и сандалии. А что же ты умеешь? Я умею размышлять, умею ждать, умею поститься. И больше ничего? Ничего. Хотя нет, еще я умею слагать стихи. Подаришь мне поцелуй за стихотворение? Подарю, если твои стихи мне понравятся. Каково их название? Сиддхартха с минут подумал и произнес такие стихи. Прекрасная вошла в тенистый сад Камала. У входа в сад стоял темный ликом самана. Завидев дивный лотоса бутон глубоко, он поклонился и кивнула с улыбкою Камала. Милее, юноша думал, чем жертву творить богам, милее жертву сложить к ногам прекрасной Камалы. Громко захлопала в ладоши Камала. Золотые браслеты так и зазвенели. «Хороши твои стихи, темный ликом самана, и поистине я ничего не потеряю, если дам тебе за них поцелуй». Взглядом призвала она его к себе, он наклонил к ней лицо и коснулся губами ее губ, свежих, как только что сорванная смоква. Долго целовала его Камала, и с глубоким изумлением чувствовал Сиддхартха, как она учит его, как она мудра, как она властвует им, отталкивает его и притягивает, и как выстраивается за этим первым поцелуем длинная, ровная, проверенная вереница других, грядущих поцелуев, не похожих один на другой. Глубоко дыша, он замер и был в это мгновение как ребенок, изумлен полнотою знания, которое открылось его взору и было так достойно постижения. «Очень хороши твои стихи!» — воскликнула Камала. «Будь я богата, я бы дала тебе за них золото». «Но стихами трудно заработать такие большие деньги, какие нужны тебе. Ибо если ты хочешь стать другом Камалы, тебе понадобятся большие деньги». «Как же ты умеешь целовать, Камала!» — пролепетал Сиддхартха. «Да, это я умею. Вот почему у меня в достатке и платьев, и сандалий, и прочих красивых вещей. Но что станется с тобою? Неужели ты только и умеешь что размышлять, поститься, слагать стихи?» «Еще я знаю жертвенные песнопения», — сказал Сиддхартха. «Но мне больше не хочется их петь. И заклинания знаю. Но мне больше не хочется их читать. Я читал священные книги». «Погоди», — перебила его Камала. «Ты умеешь читать и писать?» «Конечно, не один я умею». «Большинство не умеет. И я не умею». «Очень хорошо, что ты умеешь читать и писать. Очень хорошо. Да и заклинания тоже могут пригодиться». В этот миг вбежала прислужница и шепотом сообщила что-то на ухо госпоже. «Ко мне пришли!» — воскликнула Камала. «Поспеши исчезнуть, Сиддхартха! Никто не должен тебя здесь видеть, запомни! Завтра мы увидимся вновь». Прислужница, она, однако же, приказала дать набожному брахману белую верхнюю накидку. Сам не зная как, Сиддхартха следом за прислужницей выбрался из павильона, и она окольной дорогой прошла с ним в садовый домик, подарила накидку, затем вывела в заросли и настоятельно призвала поскорее незаметно удалиться. Удовлетворенный, он сделал, как велено. Будучи привычен к лесу, он бесшумно через живую изгородь выскользнул из сада. Удовлетворенный вернулся в город, неся под мышкой свернутую накидку. На постоялом дворе, где останавливались проезжающие, он встал у двери, молча попросил поесть, молча принял кусок рисового пирога. «Может быть, уже завтра, — думал он, — я никого не попрошу более о пропитании». Внезапно в нем вспыхнула гордость. Он больше не самана, и негоже ему теперь просить милостыню. Он отдал пирог собакам, а сам остался без пищи.